«Может, ты ляжешь?» — на всякий случай предложил я. «Нет», — со стоном нетерпения произнесла она и опустила голову. «Быстрее, ну же!» Я чувствовал себя не слишком уютно, словно в самом деле вдруг оказался на большой сцене. Наверное, Инге было так привычнее, ведь у актеров свои причуды. Меня же утешало то, что луна светила не слишком ярко, и время было позднее. Инга била ладонями по толстому стеклу, словно пыталась вырваться наружу и схватить в охапку звезды. Стекло гудело, как колокол. Потом она стала слабеть, оседать. И я почувствовал ее спину, щекочущее прикосновение ее волос, ее влажный рот. Она стояла на коленях, будто умоляла меня остаться, а я стремительно входил в роль, которую она мне навязала, и мне уже было наплевать на сцену, на луну со звездами, и узкий мир между стеклом и тюлем превратился во вселенную. Не знаю, как я устоял. Инга лежала на полу моих ног в лунном свете. Актрисы такие же люди, как и все, почему-то подумал я, уходя вглубь спальни, в непроницаемую темень, потому как опять стал стыдиться своей наготы. Когда я вышел из душевой кабины, одетый в черный шелковый халат, она стояла у окна, точнее, она прижалась к стеклу, подняв руки над головой. «Оденься», — попросил я. «Зачем?» «Ты выставила себя на показ». «Ну и что?» — не оборачиваясь, ответила она. «Это же хорошо! Об этом только и мечтают актеры!» «Это не экран, Инга. Это окно квартиры». «Ты думаешь, в этом есть разница?» Она одевалась медленно и лениво. Я изо всех сил убеждал себя в том, что она мне еще интересна, и одновременно с этим разогревал кофе. «Вот номера», — сказал я, когда мы вышли в коридор. «Есть однокомнатные, есть двухкомнатные». «Свет, горячая вода», — спрашивала она, открывая одну за другой двери. «Холодильник, телевизор». Я утвердительно мычал. «Мне нравится», — резюмировала Инга и повернулась ко мне. «Значит так, мы подыскиваем на время съемок приличную гостиницу». «Кто мы?» — уточнил я. «Съемочная группа». «А сколько вас человек?» «Режиссер, оператор и я». «А продюсер?» «Он уже нашел себе место», — быстро ответила Инга. Я заметил, что ей неприятен мой интерес к личности продюсера. У меня в голове пронеслась ругательная тирада. Мой аппетит в отношении актрисы был весьма скромен, и я совсем не претендовал на что-то большее, чем на один час в общем автомобиле и на одну ночь в общей постели. Инга намеревалась поселиться в моих апартаментах минимум на месяц, причем без продюсера, который был бы естественным заслоном между мной и ней. Значит, то, что произошло между нами, может повториться и в дальнейшем. А это в мои планы не входило. После Анны я зарекся заводить длительные отношения с женщинами. «У меня пока не работает кухня и идет ремонт сауны», — сказал я. «Во дворе цемент, пыль, грязь». «Это не важно. Все равно мы днем питаемся бутербродами, а вечером идем в ресторан», — махнула рукой Инга. «Ну, как? Завтра можно въезжать?» «Хуже всего то», — не сдавался я, — «что рабочие иногда пашут здесь до глубокой ночи, а то и до утра. А когда работает перфоратор, это, знаешь, хуже зубной боли». «Не переживай», — Инга доверительно опустила ладонь мне на плечо. «У нас половина съемок ночные, и мы неделю можем сидеть в палаточном городке на Соколе». «Хочешь, я помогу вам устроиться в гостиницу «Горизонт»?» Уже без всякой надежды предложил я. «Что ты? В «Горизонте» по коридорам отдыхающие толпами ходят. Там нет никаких условий для работы». «Но у меня дорогие номера». «У нас богатый продюсер», — также уверенно ответила Инга. «Он все оплатит». Мне ничего не оставалось, как принять ее предложение. Инга радостно хлопнула в ладоши и тотчас стала выбирать апартаменты для себя. Ей приглянулся однокомнатный номер на втором этаже с маленькой лоджией, откуда открывался чудесный вид на город. Я вздохнул облегченно. Хорошо, что она поселилась не по соседству, с резервацией. В своем номере она и осталась ночевать. Глава 7. Телефонный звонок застал меня в душе. Пришлось мне, голому и мокрому, идти к аппарату. Звонил Виктор. «Ну, старина, ты даешь!» — ворчал он. «Лишний час перекатал. Мне такой втык в школе дали. Ты хоть бы обо мне подумал. Я пошел тебе навстречу. В его положении не стоило так откровенно наезжать на меня, поэтому я коротко, но доступно объяснил ему, что за все в жизни надо платить, в том числе и за удовольствие не возвращать вовремя долги. «Подгони машину к моей гостинице», — сказал я ему. «Мы с Ингой договорились встретиться здесь». Инга, наверное, еще спала. Во всяком случае, из-за двери ее номера не доносилось ни звука. Я не стал ее будить, спустился во двор, где уже добросовестно размешивал раствор мой